Глава 30. Так судишь ты, таких не счесть, о том, что было и что есть. Да, урожай велик, но был он вспахан не сахой и собран жесткой рукой, что держит меч и штык. Скот. Зверобой сначала не мог понять, чем вызвана эта внезапная пауза. Однако последовавшие затем события вскоре все объяснили. Он заметил, что волновались главным образом женщины, тогда как воины стояли, опершись на ружья, с достоинством, чего-то ожидая. Тревоги, очевидно, в лагере не было, хотя случилось что-то необычное. Расщепленный дуб, ясно отдавая себе отчет во всем происходящем, движением руки приказал кругу не размыкаться и каждому оставаться на своем месте. Через 1-2 минуты выяснилась причина таинственной паузы. Толпа иракезов расступилась, и на середину круга вышла Джудит. Зверобой был изумлен этим неожиданным появлением. Он хорошо знал, что наделенная живым умом девушка не могла рассчитывать на то, что, подобно своей слабоумной сестре, она избежит всех тягот плена. Но он изумился еще больше, увидев костюм Джудит. Она сменила свои простые, но изящные платья на уже знакомый нам богатый парчевый наряд. Но этого мало. Часто, в виде гарнизонных дам, одетых по пышной и торжественной моде того времени, и изучив самые сложные тонкости этого искусства, девушка постаралась дополнить свой костюм различными безделушками, подобранными с таким вкусом, который удовлетворил бы требованиям самой взыскательной щеголихи. И туалет, и внешность Джудит совершенно отвечали тогдашнему идеалу женского изящества. Цель, которую она себе поставила, поразить бесхитростное воображение дикарей и заставить их поверить, будто в гости к ним пожаловала знатная высокопоставленная женщина, могла быть ею достигнута даже в обществе светских людей, привыкших разбираться в такого рода вопросах. Не говоря уже о редкой природной красоте, Джудит отличалась необычайной грацией, а уроки матери отучили ее от резких вульгарных манер. Итак, можно сказать, роскошное платье выглядело на ней не хуже, чем на любой даме. Из тысячи столичных модниц вряд ли нашлась бы хоть одна, которая могла носить с большим изяществом блестящие ярко окрашенные шелка и тонкие кружева, чем прекрасное создание, чью фигуру они теперь облекали. Джудит хорошо рассчитала эффект, который должно было произвести ее появление. Очутившись внутри круга, она уже была до известной степени вознаграждена за ужасный риск. Иракезы встретили ее изъявлениями восторга и изумления, отдавая дань ее прекрасной внешности. Угрюмые старые воины издавали свое любимое восклицание «Ух!». Молодые люди были поражены еще сильнее, и даже женщины не могли удержаться от громких восторженных восклицаний. Этим бесхитростным детям леса редко случалось видеть белую женщину из высшего круга, а что касается ее платья, то никогда такое великолепие не блистало перед их глазами. Самые яркие мундиры французов и англичан казались тусклыми по сравнению с роскошью этой парчи. Исключительная красота девушки усиливала впечатление, производимое богатыми тканями, а великолепный наряд подчеркивал и оттенял ее красоту. Сам зверобой был, по-видимому, ошеломлен как этой блестящей картиной, так и необыкновенным хладнокровием, с каким девушка отважилась на этот опасный шаг. Все с нетерпением ожидали, как объяснит посетительница цель своего визита, остававшуюся для большинства присутствующих неразрешимой загадкой. «Кто из этих воинов главный вождь?» — спросила Джудит у зверобоя, заметив, что все ожидают, когда же она начнет переговоры. «Дело мое слишком важно, чтобы сообщить его человеку низшего ранга. Сперва объясните Гуронам, что я говорю. Затем ответьте на вопрос, который я задам». Зверобой спокойно повиновался, и все жадно выслушали перевод первых слов, произнесенных этим необыкновенным существом. Никто не удивился требованию женщины, которая, судя по внешности, занимала высокое общественное положение. Расщепленный дуб дал понять красивой гости, что первое место среди иракезов принадлежит ему. «Я полагаю, Гурон», — продолжала Джудит, играя свою роль с достоинством, которое могло бы сделать честь любой актрисе, ибо она постаралась придать своим манерам оттенок снисходительной любезности, однажды подмеченной ею у жены генерала в сходной, хотя и более мирной обстановке. «Я полагаю, что ты здесь главный начальник. На лице твоем я вижу следы дум и размышлений. К тебе и будет обращена моя речь». «Пусть лесной цветок говорит», — вежливо ответил старый вождь. «Если слова ее будут так же приятны, как ее внешность, они никогда не покинут моих ушей. Я буду слушать их долго после того, как канадская зима убьет все цветы и заморозит все летние беседы». Этот ответ не мог не доставить большого удовольствия девушке с характером Джудит. Он не только помог ей сохранить самообладание, но и польстил ее тщеславию. Невольно улыбнувшись, несмотря на желание соблюдать величайшую сдержанность, она начала приводить в исполнение свой замысел. «Теперь, Гурон, — сказала она, — выслушай мои слова. Глаза твои говорят тебе, что я непростая женщина. Не скажу, что я королева этой страны, она живет далеко за морями, но под властью наших милостивых монархов найдется немало особ, занимающих высокий пост. Я одна из них. Какой именно пост, не стоит говорить здесь. Вы не поймете меня. Вы должны верить вашим собственным глазам. Вы видите, кто я такая. Вы должны понять, что, слушая мои слова, вы слушаете женщину, которая может стать вашим другом или врагом. Все зависит от того, как вы ее примете». Она говорила смелым и решительным тоном, поистине изумительным в данных обстоятельствах. Зверобой перевел ее слова на индейский язык. Иракезы выслушали ее почтительно и серьезно, что, видимо, сулило успех замыслам девушки. Но мысль индейца трудно проследить до самых ее истоков. Джудит, колеблясь между надеждой и боязнью, тревожно ожидала ответа. Расщепленный дуб был опытный оратор и, прежде чем начать говорить, выдержал небольшую паузу, что вполне соответствовало индейским понятиям о приличии. Пауза эта свидетельствовала о том, что он глубоко уважает собеседницу и взвешивает в уме каждое ее слово, чтобы придумать достойный ответ. «Дочь моя прекраснее, чем дикие розы Онтарио. Голос ее приятен для ушей, как песнь королька», — произнес осторожный и хитрый вождь, который один из всей группы индейцев не был обманут роскошным и необычным нарядом Джудит. «Птица калибри ростом не больше пчелы, однако перья ее пестры, как хвост павлина. Великий дух иногда одевает в самый яркий наряд самых маленьких животных. И он же покрывает лося грубой шерстью. Все это выше понимания бедных индейцев. Им доступно только то, что они видят и слышат. Без сомнения, у моей дочери очень большой вигвам где-нибудь на озере. Гроны не заметили его в своем невежестве». Я уже сказала тебе, вождь, что бесполезно называть мой ранг и мое место пребывания. Вы все равно не поймете меня. Вы должны верить вашим собственным глазам. Разве покрывало, которое я ношу на плечах, похоже на покрывало обыкновенных женщин? В таких украшениях появляются только жены и дочери вождей. Теперь слушайте и узнайте, почему я пришла к вам одна и какое дело привело меня сюда. У ингизов, так же, как и у гуронов, есть молодые воины, только их гораздо больше, вы хорошо это знаете. Ингизов много, как листьев на деревьях. Каждый гурон знает это. Я понимаю тебя, вождь. Если бы я привела сюда мою свиту, это могло бы вызвать ссору. Мои молодые воины и ваши гневно глядели бы друг на друга. Особенно, если бы мои воины увидели, что бледнолицый привязан к столбу для пыток. Он великий охотник, и его очень любят во всех дальних и ближних гарнизонах. Из-за него дело пошло бы до схватки, и обратный путь гуронов в Канаду был бы окрашен кровью. «Пролилось уже так много крови», — возразил вождь угрюмо, — «что она слепит наши глаза. Мои люди видят, что все это кровь гуронов». «Несомненно. И еще больше гуронской крови пролилось бы, если бы я пришла, окруженная бледнолицами. Я слышала о расщепленном дубе и подумала, что лучше отпустить его с миром обратно в его селение, чтобы он мог оставить там своих женщин и детей. Если он потом пожелает вернуться за нашими скальпами, мы встретим его. Он любит зверей из кости и маленькие ружья. Глядите, я принесла их сюда, чтобы показать ему, я его друг. Когда он уложит эти вещи с другим своим добром, он направится в свое селение, прежде чем мои молодые воины успеют нагнать его. И он покажет своему народу в Канаде, какие богатства можно добыть здесь теперь, когда наши великие отцы, живущие по ту сторону Соленого озера, послали друг другу боевые топоры. А я уведу великого охотника. Он нужен мне, чтобы снабжать мой дом дичью. Джуди, достаточно хорошо знакомая с индейской манерой красно говорить, старалась выражаться глубокомысленно, и это удавалось ей лучше, чем она сама ожидала. Зверобой добросовестно служил ей переводчиком и делал это тем охотнее, что девушка старательно избегала прямой лжи. Такова была дань, уплаченная ею отвращению молодого человека ко всякого рода обману, который он считал низостью, недостойной белого человека. Возможность получить еще двух слонов и уже упомянутые нами пистолеты, один из которых недавно вышел из употребления, произвела сильное впечатление на гуронов. Однако расщепленный дуб, выслушав это предложение, совершенно равнодушно, хотя еще недавно пришел в восторг, узнав о существовании тварей с двумя хвостами. Короче говоря, этот хладнокровный и проницательный вождь был не так легковерен, как его подданные, и с чувством собственного достоинства, которое показалось бы излишним большей части цивилизованных людей, отказался от взятки, потому что не желал поступить по указке дарительницы. «Пусть моя дочь оставит этих двуххвостых свиней себе на обед, на тот случай, если у нее не будет дичи», — сухо ответил он. «Пусть оставит у себя и маленькие ружья с двумя дулами. Гуроны бьют оленей, когда чувствуют голод, а для сражения у них есть длинные ружья. Этот охотник не может теперь покинуть моих молодых людей. Они желают знать, такое ли у него мужественное сердце, как он хвастает». «Это я отрицаю, гурон», — с горячностью перебил его зверобой. «Да, это я отрицаю, потому что это противоречит правде и рассудку. Никто не слышал, чтобы я хвастался, и никто не услышит, если вы даже с меня живого Сдерете кожу и станете жарить мое трепещущее мясо с помощью всех ваших адских выдумок. Я человек скромный. Я ваш злополучный пленник, но не хвостун. У меня нет к этому склонности». «Юный бледнолицый хвастает тем, что он не хвостун», — возразил хитрый вождь. «Должно быть, он прав. Я слышу пение весьма странной птицы. У нее очень красивые перья. Ни один гурон не видывал таких перьев. Но им будет стыдно вернуться к себе в деревню и сказать своему народу, что они отпустили пленника, заслушавшись пением этой птицы, а имени птицы назвать не сумеют. Они не знают, королек это или пересмешник. После этого молодым людям прикажут ходить в лес не иначе, как в сопровождении матерей, которые будут называть им имена птиц». «Вы можете спросить мое имя у вашего пленника», — сказала девушка. «Меня зовут Джудит. И от Джудит много говорится в книге бледнолицых, которая называется Библией. Если я птица с красивыми перьями, то у меня все же есть имя». «Нет», — ответил коварный гурон, внезапно заговорив довольно правильно по-английски. Он не хотел этим доказать, что до сих пор только притворялся, будто не понимает этого языка. «Я не спрошу пленника. Он устал, он нуждается в отдыхе. Я спрошу мою дочь со слабым умом. Она говорит правду. Поди сюда, дочь, отвечай. Твое имя Хэтти?» «Да, так меня зовут», — ответила девушка, «хотя в Библии написано «Эсфирь». «Значит, твое имя тоже написано в Библии. Все написано в Библии. Ладно. Как ее имя?» «Джудит. Так пишется в Библии, хотя отец иногда называл ее Джуди. Это моя сестра Джудит, дочь Томаса Хаттера, которого вы называли водяной крысой. Хотя он вовсе был не водяной крысой, а таким же человеком, как вы сами. Он жил в доме на воде, и этого должно быть вам достаточно». Улыбка торжества засветилась на сморщенной физиономии вождя, увидевшего, каким успехом увенчалось его обращение к правдолюбивой Хэтти. Что касается самой Джудит, то как только ее сестру подвергли допросу, она увидела, что все пропало, ибо никакими знаками и даже увещаниями нельзя было заставить солгать правдивую девушку. Джудит знала также, что отныне тщетны будут все попытки выдать дикарям дочь водяной крысы за принцессу или знатную даму. Она поняла, что ее смелый остроумный план кончился неудачей по самой простой и естественной причине. Тогда она обратила свой взгляд на зверобоя, молчаливо заклиная его спасти их обоих. «Ничего не выйдет, Джудит», — сказал молодой человек, — в ответ на этот взгляд, значение которого он понял. «Ничего не выйдет. Это была смелая мысль, достойная жены генерала». В это время расщепленный дуб отошел на некоторое расстояние и не мог слышать их разговора. «Но этот Минг не совсем обыкновенный человек, и его нельзя обмануть такими затейливыми хитростями. Все должно иметь обычный вид, чтобы облако могло затуманить его глаза. Слишком трудно заставить его поверить, будто королева или важная дама живет в здешних горах. Без сомнения, он догадался, что красивое платье, в которое вы одеты, принадлежит к числу вещей, награбленных вашим отцом или тем, кто считался когда-то вашим отцом. Во всяком случае, зверобой, мое присутствие здесь защитит вас на некоторое время. Они вряд ли посмеют вас мучить у меня на глазах». «Почему не посмеют, Джудит? Неужели вы думаете, что они будут больше считаться с бледнолицей женщиной, чем со своими скво? Правда, ваш пол, по всей вероятности, избавит вас от пыток, но он не спасет вас от плена, и, быть может, не спасет даже вашего скальпа. Мне бы очень хотелось, чтобы вы не приходили сюда, добрая Джудит. Мне от этого нет проку, а вам это может причинить большой вред». «Я разделю вашу судьбу», — воскликнула девушка, охваченная великодушным порывом. «Они не сделают вам никакого вреда, пока я стою здесь и могу помешать этому. Кроме того, что вы хотите сказать, Джудит? Каким образом можете вы помешать дьявольским ухищрениям индейской жестокости?» «Не знаю, зверобой», — ответила девушка с твердостью. «Но я умею страдать с моими друзьями и умру с ними, если это будет неизбежно». «Ах, Джудит, страдать вам, быть может, придется, но вы не умрете, пока не наступит ваш час. Вряд ли такую красивую женщину, как вы, может ожидать что-либо более страшное, чем судьба жены одного из вождей, если, впрочем, при ваших склонностях вы согласитесь стать подругой индейца. Поэтому было бы гораздо лучше, если бы вы остались в ковчеге или в замке». «Ну, что сделано, то сделано. Однако, что вы хотели сказать в вашем «кроме того»?» «Опасно говорить об этом сейчас, зверобой», — ответила девушка скороговоркой, проходя мимо него с беззаботным видом. «Лишние полчаса теперь для нас — все. Ваши друзья не теряют понапрасну времени». Охотник ответил ей благодарным взглядом. Затем он снова повернулся к своим врагам, как бы готовясь встретить ожидавшие его пытки. После краткого совещания вожди пришли к окончательному решению. Хитрость Джудит сильно поколебала гуманные намерения расщепленного дуба. Девушка добилась результатов, прямо противоположных ее ожиданиям. Это было весьма естественно. Индеец не мог простить, что его едва не одурачила неопытная девушка. В это время уже все поняли, кто такая Джудит. Слава о ее красоте способствовала разоблачению. Что касается необычайного наряда, то он потерял свое обаяние, так как все были заинтересованы таинственными животными с двумя хвостами. Итак, когда расщепленный дуб снова поглядел на пленника, на лице у него было уже совсем другое выражение. Он не хотел больше щадить бледнолицего и не был склонен долее откладывать самую страшную часть пыток. Эта перемена в настроении старого вождя быстро сообщилась молодым людям, и они деятельно занялись последними приготовлениями к ожидаемому зрелищу. Они поспешно сложили возле молодого деревца сухие ветви, заострили щепки, чтобы воткнуть их в тело пленника, а затем поджечь, и приготовили веревки, чтобы привязать его к дереву. Все это они проделали в глубоком молчании. Джудит, затаив дыхание, следила за каждым их шагом, тогда как зверобой стоял неподвижно, словно сосна на холме. Впрочем, когда воины приблизились к нему с веревками в руках, молодой человек поглядел на Джудит, как бы спрашивая, что она посоветует ему, сопротивляться или уступить. Выразительным жестом она посоветовала ему последнее, и минуту спустя его во второй раз привязали к дереву. Теперь он был беспомощной мишенью для любого оскорбления или злодеяния, которое только могли придумать его мучители. Иракезы действовали очень торопливо, не произнося ни единого слова. Потом они зажгли костер, с нетерпением ожидая, чем все это кончится. Индейцы не намеревались сжечь зверобоя. Они просто хотели подвергнуть его физическую выносливость наиболее суровому испытанию. Для них важнее всего было унести его скальп в своей деревне, но предварительно им хотелось сломить его мужество, заставить его стонать и охать. По их расчетам, от разгоревшегося костра вскоре должен был распространиться нестерпимый жар, не угрожающий, однако, непосредственной опасностью пленнику. Но, как это часто бывает в подобных случаях, расстояние было вычислено неправильно, и пламя начало поднимать свои раздвоенные языки так близко от лица жертвы, что через несколько секунд это могло привести к роковому исходу. И тут вмешалась Хэтти. Пробившись палкой в руках сквозь толпу, она разбросала во все стороны пылающие сучья. Несколько рук поднялось, чтобы повалить дерзкую на землю, но вожди вовремя остановили своих разъяренных соплеменников, напомнив им, с кем они имеют дело. Сама Хэтти не понимала, какой опасности она подвергается. Совершив этот смелый поступок, девушка нахмурила брови и стала оглядываться по сторонам, как бы упрекая насторожившихся дикарей за их жестокость. «Благослови тебя, Бог, милая сестра, за этот смелый поступок», прошептала Джудит, слишком ослабевшая сама, «чтобы что-либо предпринять. Само небо внушило тебе эту мысль». «Это было очень хорошо задумано, Джудит», подхватил пленник. «Это было очень хорошо задумано и вполне своевременно. Хотя, в конце концов, может оказаться и весьма несвоевременным. То, что должно случиться, пусть уже лучше случится поскорее. Если бы я вдохнул полный рот этого пламени, никакие человеческие силы не могли бы спасти мне жизнь. А вы видите, на этот раз они так обвязали мой лоб, что я не имею возможности двигать головой». У Хэтти были хорошие намерения, но, быть может, лучше было бы позволить огню сделать свое дело. «Жестокие, бессердечные гуроны!» — воскликнула Хэтти в припадке негодования. «Вы хотите сжечь человека, словно березовое полено!» Движением руки расщепленный дуб приказал снова собрать разбросанные головни. Иракезы принесли еще дров. Даже женщины и дети усердно собирали сухое топливо. Пламя уже вновь начало разгораться, как вдруг какая-то индейская женщина прорвалась в круг, подбежала к костру и ногой разбросала горящие ветви. Иракезы ответили на эту новую неудачу страшным воем, но когда виновная обернулась, и они узнали в ней деловарку, у всех вырвался крик удовольствия и изумления. С минуту никто не думал о продолжении жестокого дела. И молодые, и старые столпились вокруг девушки, спеша узнать причину ее неожиданного возвращения. В этот критический момент Уа-Тауа успела что-то шепнуть Джудит, незаметно сунула ей в руку какую-то вещицу и затем стала отвечать на приветствие гуронских девушек, которые очень любили ее. Джудит снова овладела собой и быстро принялась за дело. Маленький остро точенный нож, который Уа-Тауа дала ей, перешел в руки Хэтти, потому что это казалось самым безопасным и наименее подозрительным способом передать оружие зверобою. Но слабоумие бедной девушки расстроило тонкие расчеты ее подруг. Вместо того, чтобы незаметно перерезать путы, стягивавшие руки пленника, а затем спрятать нож в его одежде, чтобы он мог пустить его в ход в наиболее подходящий момент, Хэтти на глазах у всех принялась резать веревки, стягивающие голову зверобоя, чтобы он снова не подвергся опасности задохнуться от дыма. Конечно, гуроны заметили это и схватили Хэтти за руки, когда она успела освободить от веревок только плечи пленника. Это открытие сразу навлекло подозрение на Уа-Тауа. К удивлению Джудит, смелая девушка при допросе, не колеблясь, призналась в своем участии в том, что произошло. «А почему бы мне и не помочь зверобою?» — спросила она твердым голосом. «Он брат деловарского вождя, и у меня деловарское сердце. Поди сюда, негодный терновый шип, и смой ракетскую раскраску со своего лица. Встань перед гуронами, ворона. Ты готов есть трупы твоих собственных мертвецов, лишь бы не голодать. Поставьте его лицом к лицу со зверобоем, вожди и войны. Я покажу вам, какого негодяя вы приняли в свое племя». Это смелая, полная убежденности речь, произнесенная на их собственном языке, произвела глубокое впечатление на гуронов. Изменники всегда внушают недоверие, и хотя трусливый терновый шип всячески старался прислужиться к своим врагам, его раболепие обеспечило ему в лучшем случае презрительное снисхождение с их стороны. Желание сделать Уа-Туа своей женой когда-то побудило его изменить родному племени и предать девушку в руки неприятеля. Но среди новых товарищей он нашел серьезных соперников, вдобавок презиравших его за измену. Короче говоря, терновому шипу позволили остаться в гуронском лагере, но он находился под таким же бдительным надзором, как и сама Уа-Туа. Он редко появлялся перед вождями и старательно избегал зверобоя, который до этой минуты не подозревал о его присутствии. Однако, услышав свое имя, изменник почувствовал, что прятаться более невозможно. Лицо тернового шипа было так густо размалевано ирокезскими цветами, что когда он появился в центре круга, зверобой его с первого взгляда не узнал. Изменник принял вызывающий вид и надменно спросил, в чем его обвиняют. «Спроси об этом самого себя», — ответила Уа-Туа с задором, хотя во всех ее движениях вдруг почувствовалась какая-то неуверенность, словно она чего-то ожидала. Это сразу заметили зверобой Джудит. «Спроси об этом твое собственное сердце, трусливый предатель деловаров. Не выступай здесь невинным лицом. Поди, погляди в ручей, увидишь вражескую раскраску на твоей лживой шкуре. Потом приди обратно и похвастай, как ты убежал от своего племени и взял французское одеяло для покрышки. Размалюй себя пестр, как колибри. Все равно ты останешься черным, как ворона». Уа-Туа, живя у гуронов, всегда была так кратка, что теперь они с удивлением слушали ее негодующую речь. Что касается виновного, то кровь закипела в его жилах, и счастье хорошенькой деловарки, что не в его власти было осуществить месть, которую он уже замышлял, несмотря на всю свою любовь к ней. «Что вам нужно от тернового шипа?» — спросил он дерзко. «Если бледнолицый устал от жизни, если он боится индейских пыток, приказывая расщепленный дуб, я пошлю его по следу воинов, которых мы потеряли». «Нет, вождь, нет, расщепленный дуб», — живостью перебила Уа-Туа. «Зверобой ничего не боится, и меньше всего он боится вороны. Развяжите его». «Развяжите его пут и поставьте его лицом к лицу с этой каркающей птицей, тогда мы увидим, кто из них устал от жизни». Уа-Туа рванулась вперед, чтобы выхватить нож у зверобоя и освободить его. Но один пожилой воин остановил ее, повинуясь знаку расщепленного дуба. Вождь с подозрением следил за всеми движениями девушки, потому что даже когда она говорила как нельзя более развязно, в ней чувствовалась какая-то неуверенность. Она чего-то ждала, и это не могло ускользнуть от внимательного наблюдателя. Она хорошо играла свою роль, но два или три старика сразу поняли, что она только играет. Итак, ее предложение развязать зверобоя было отвергнуто, и опечаленную Уа-Туа оттащили от дерева в ту самую минуту, когда она уже начинала надеяться на успех. В это время ирокезы, сбившиеся было в беспорядочную толпу, снова расположились в порядке по кругу. Расщепленный дуб объявил, что старики намерены возобновить пытку. Отсрочка продолжалась слишком долго и не привела никаким результатам. «Погоди, Гурон, подождите, вожди!» — воскликнула Джудит, сама не понимая, что она говорит, и желая любым способом выиграть время. «Ради бога, еще только минуту!» Слова эти были прерваны другим, еще более необычайным происшествием. Какой-то молодой индеец одним прыжком прорвался сквозь ряды гуронов и выскочил на середину круга с величайшей уверенностью и отвагой, которая граничила почти с безумием. 5 или 6 часовых в различных отдаленных пунктах все еще наблюдали за озером, и расщепленный дуб в первую минуту подумал, что один из них прибежал с каким-то важным донесением. Движения незнакомца были так быстры, и его боевой наряд, сводившийся, как у античной статуи, к простой повязке вокруг бедер, имел так мало внешних отличий, что сразу невозможно было понять, кто он — враг или друг. В 3 прыжка этот воин очутился рядом со зверобоем и в мгновение ока перерезал стягивающие того веревки. Только после этого незнакомец повернулся, и изумленные гуроны увидели благородное лицо, стройное тело и орлиный взор юного воина в раскраске деловаров. В каждой руке он держал по карабину, приклады ружей покоились на земле, а у одного из них свисали патронная сумка и пороховница зверобоя. Это был знаменитый карабин «Оленебой». Смелый, вызывающий, глядя на толпу вокруг него, индеец вручил оружие его законному владельцу. Присутствие 2 вооруженных людей в их среде ошеломило гуронов. Их собственные ружья, незаряженные, валялись под деревьями, и они могли сейчас защищаться только ножами и томагавками. Однако они достаточно хорошо владели собой, чтобы не обнаружить страха. Казалось маловероятным, чтобы с такими небольшими силами можно было отважиться напасть на такой сильный отряд. Гуроны ожидали, что за этой смелой выходкой последует какое-нибудь необычайное предложение. Незнакомец не обманул их ожиданий. Он приготовился говорить. «Гуроны», — сказал он, — «земля очень обширна, великие озера тоже обширны, за ними достаточно простора для иракезов. На этой стороне достаточно простора для деловаров. Я Чингачгук, сын Ункаса, родич Таминунда. Это моя невеста. Этот бледнолицый мой друг. На мое сердце легла тяжесть, когда я потерял его. Я последовал за ним в ваш лагерь поглядеть, чтобы с ним не случилось ничего худого. Все деловарские девушки поджидают Уа. Они дивятся, почему ее нет так долго. Позвольте распроститься с вами и идти нашей дорогой. Гуроны, это ваш смертельный враг, великий змей, которого вы ненавидите, — крикнул терновый шип. Если он вырвется отсюда, кровью будет отмечен каждый след ваших мокасин отсюда до самой Канады. Я гуроны душой и телом. С этими словами изменник метнул свой нож в обнаженную грудь деловара. Быстрым движением руки Уа-Туа, стоявшая рядом, отклонила удар, и опасное оружие вонзилось острием в ствол сосны. В следующий миг такое же оружие блеснуло в руке змея и погрузилось в сердце предателя. Не прошло и минуты с тех пор, как Чингачгук ворвался в круг, и вот уже терновый шип, сраженный наповал, рухнул, как бревно. События следовали с такой невероятной быстротой, что гуроны еще не успели прийти в себя. Но гибель тернового шипа заставила их опомниться. Раздался боевой клич, и вся толпа пришла в движение. В этот миг из леса донеслись необыкновенные звуки. Все гуроны, и мужчины, и женщины, остановились, насторожив уши, с лицами полными ожидания. Звуки были мерные и тяжелые, как будто по земле молотили цепами. Что-то показалось между деревьями, и вскоре на опушке леса появился военный отряд, маршировавший ровным шагом. Солдаты шли в атаку, пурпур королевских мундиров алел среди ярко-зеленой листвы. Трудно описать сцену, которая последовала за этим. Гуроны смешались в беспорядке. Паника и отчаяние овладели ими. Лихорадочно пытались они как-нибудь спастись. Из глоток Гронов вырвался яростный вопль. Ему ответило веселое «Ура!». Ни один мушкет, ни одна винтовка еще не выстрелили, хотя твердый мерный топот продолжался, и было видно, как перед шеренгой, насчитывающей не меньше 60 человек, сверкают штыки. Гроны очутились в очень невыгодном положении. С трех сторон их окружала вода, а четвертый путь к отступлению был отрезан грозным, хорошо обученным врагом. Воины бросились к своему оружию, и затем все находившиеся на мысу, мужчины, женщины, дети, начали искать прикрытие. Среди всеобщей отчаянной сумятицы только зверобой сохранил хладнокровие и присутствие духа. Прежде всего он поспешил спрятать Джудит и Уа-Туа за древесными стволами и стал отыскивать Хэти, но ее влекла за собой толпа гуронских женщин. Потом охотник бросился к флангу отступающих гуронов, бежавших к южной оконечности мыса, в надежде спастись по воде. Зверобой улучил минуту, когда два его недавних мучителя оказались на одной линии, и его карабин первый нарушил тишину этой ужасной сцены. Пуля пронзила обоих. Это вызвало беглый огонь со стороны гуронов. В общем шуме раздался боевой клич «Змея». Вышколенные солдаты не ответили на огонь гуронов. Один только выстрел раздался из ряда англичан. Это выпалил непоседа. Англичане двигались молча, если не считать короткой быстрой команды и тяжелого грозного топота марширующих войск. Затем послышались крики, стоны и проклятия, которыми обычно сопровождается штыковой бой. Это страшное смертельное оружие присытилось мщением. Разыгравшаяся здесь сцена принадлежала к числу тех, которые часто повторяются и в наши дни, и во время которых ни возраст, ни пол не избавляют людей от дикой расправы.